Часть вторая. «Ты кем себя возомнила?» Спустя несколько дней после того, как я ощутила в Камесо Рейне нечто странное, ко мне внезапно подошли в коридоре на обеденном перерыве. Подошедшая девушка ни капли не сдерживалась и встала у меня на пути, излучая раздражение. Нападение. Никаких сомнений. Однако нападающей была не одна из моих одноклассниц, у которых должна была накопиться против меня злость, а первогодка по имени Каваи Сакура. «Ха? Следи за своими словами!» «Если это настоящее нападение, а не просто мои домыслы, я могу сколько угодно сопротивляться, чтобы в будущем меня оставили в покое. Я могу бороться, хотя в процессе и могу пострадать». Но Каваи Сакура не дрогнула. «Я знаю, какие злобные взгляды ты на Рейну-сан бросаешь!» «Злобные взгляды? Ты о чем?» «Думаю, я достаточно ясно выразилась. Не знаю, завидуешь ли ты, но может прекратишь так на Рейну-сан смотреть?» «Завидую?» «Она права. Я часто смотрю на Камису-сан. В последние дни я смотрела на нее чаще, потому что хотела найти... Что меня в ней тревожит в дополнение к своему желанию защищенности. Но назвав это завистью, она не могла ошибиться еще больше. Зная свое место, ясно? Даже если ты президент студсовета, ты все равно младше меня. Тебе это слегка нахальным не кажется? Возражаю я. Мне бы тоже не хотелось сэмпаю грубить, но на некоторые вещи я просто не могу закрыть глаза. «Вещи, на которые ты не можешь закрыть глаза? И это я или как?» «Да! Только подумай! Рейна-сан – чудесный человек! Я так ее уважаю! Она меня вдохновляет!» «А, так Каваи Сакура и правда одна из них. Это очевидно потому, как она всюду ходит за Камису-сан. Каваи Сакура – убежденная последовательница Камису Рейны». Количество последовательниц Камису Рейны в этой школе маленьким не назовешь. Нет, можно сказать, что их большинство. Возможно, сравнение неприятное, но если сравнить харизму Камису Рейны с ядовитым газом, газ окажется настолько сильным, что при вдыхании 1,1 миллиграмма человек погибал бы с вероятностью 99,999%. Если распылить этот газ в городе, весь город бы вымер. К тому же уровень токсичности тоже был бы крайне высоким. Одно лишь прикосновение к зараженному человеку убивало бы. Я преувеличиваю? Возможно. Но всех близких к ней людей это сравнение заставило бы дружно кивнуть в знак согласия. Ладно. Запертая в этой ограниченной среде, Камису Рейна заполняет и разъедает эту школу, не оставляя прорех. И каковы же очевидные последствия? Камису Рейна наделена в этом небольшом сообществе абсолютным статусом. Само собой, в школе Дзюнсейва она и есть закон и движущая сила. Я? Нет, мы это так не оставим. Зло смотреть на Рейну-сан. Ах, мне сама эта мысль противна. В любом случае, мы не позволим тебе смотреть на Рейну-сан свысока. Никому не дозволено ее отвергать. «С чего ты взяла, что жалкому человеку вроде тебя это дозволено?» «Что ты сейчас сказала?» «К тому же ты совершенно не права. Я вовсе не смотрю на нее свысока. Меня не обмануть так легко. Но ты и правда ошибаешься. Прекрати лгать!» «Бесполезно. Эта девчонка не станет слушать, что бы я ни говорила. Она уже твердо убеждена, что я смотрю на Камису-сан свысока. Но это неправда. Я тоже ее очень уважаю. Все-таки я лишь еще один член этого небольшого закрытого общества. И потому я не смотрю на Камису-сан с неприязнью. Разве что то странное чувство, что она во мне вызывает, имеет негативную природу. Похоже, ты знаешь, о чем я говорю. Убежденно упрекает меня Каваи Сакура, видимо, заметив отобразившиеся на моем лице легкие сомнения. «Это недоразумение! Замолкни, замолкни, замолкни! Просто извинись и поклянись больше не смотреть на нее!» Мое терпение истончается. Кем она себя возомнила? Она ничего не значит для Камису-сан. Она ей не семья и даже не подруга. «Ха! Даже если я и смотрела на неё с неприязнью, что с того? Я бы этим никого не побеспокоила, верно? Что ты сейчас сказала? Если кто и донимает Камису-сан, то это явно не я, но вы, липнувшие к ней словно репейник. Что? Лицо Каваи Сакуры краснеет, словно помидор. О, нет. Она не относится к тому типу нападающих, что пугаются и прекращают атаки. Я знала это и должна была отступить вовремя, но случайно продолжила ей перечить. И сейчас я ударила по самому больному месту. Слишком поздно. Она продолжит нападать на меня, продолжит меня ранить. А помимо этого, я слишком разволновалась и забыла, кто она такая. Я перегнула палку. Говорю я виновата, но мои слова до неё не доходят. Она больше не открыта для извинений. Ты насмехалась над нами. Множественное число. Верно. Это нападающая, президент студсовета. Я тебе этого не прощу. Её предыдущие вопли были куда лучше этого. Теперь это низкий, исполненный гнева голос, придающий твёрдую форму её ненависти. А, всё кончено. До сих пор я просто слишком сильно реагировала на двусмысленные замечания, интерпретируя их как нападки в мою сторону. Конечно, некоторые из этих замечаний и правда меня касались. Ведь я отношусь к тому типу людей, кто наживает себе много врагов. Однако в большинстве случаев ранила меня только моя чрезмерная реакция. Но теперь всё изменится. Я действительно попаду под обстрел со всех сторон. Она меня злит. Что за наглая дрянь? Проваливай! Бесишь! Чтоб ты сгорела! Исчезни! Умри! Я и правда буду получать такие оскорбления. Всё-таки противница прямо передо мной – президент студсовета. Она здесь второй по влиятельности человек. Если Каваи Сакура открыто заявляет, что не простит меня, значит число атак увеличится. Для этого у неё есть власть и своя сеть. Что ещё хуже, последовательницы Камису Рейны разделяют общие убеждения. Если одна из их центральной власти, Каваи Сакура, говорит, что не простит меня, то остальные последовательницы должны разделить её волю. В этой закрытой среде оказаться на плохом счету у Каваи Сакуры – абсолютное табу. Камису Рейна относится ко всем одинаково, но её поклонницы не могут превзойти её деяний. Иисус Христос говорил подставлять вторую щеку, если тебя ударили. Но верующие продолжали разжигать войну. А вот как это работает. У Каваи Сакуры есть власть, позволяющая объединить всех под предлогом защиты Камису Рейны. Она знает об этом, и потому смогла так смело вести себя с сэмпаем вроде меня. Я сожалею. Однако, как и ожидалось, мои извинения лишь добавляют масла в огонь. Готовься, я покажу тебе, что тебе больше не место в этой школе! Заявляет Каваи Сакура. Это не угроза, это решённый факт. Через пару дней я лишусь своего места.